Вечный огонь и пост номер один у могилы неизвестного солдата. Вот что захотелось увидеть. Хотелось поклониться и мысленно поговорить с тем солдатом. Сказать, что вот приехал звезду героя нацепить на грудь. А на самом-то деле эту звезду получать должен именно он. Неизвестный солдат. На своих плечах да на своем горбу, притащивший победу. Сколько раз на глазах у него неизвестный солдат победу рвал зубами в рукопашной, из болотной чарусы за волосы вытаскивал. Он из пожара победу выхватывал, как полковое знамя однажды неказистый парень геройски выхватил и потащил над собой, словно гудящий клок кошмарного огня. Век не забыть. Неизвестный тот солдат, порою худосочный, порою богатырь, нередко попадался на фронтовой дороге, развороченной, до кроваво-глиняного мяса растерзанной, снарядами, минами, изжульканной танками, самоходками. Сколько раз солдатеичу приходилось хоронить неизвестного солдата, словно брата своего, наспех сколачивая деревянный крест или ставя на могилу обломок от самолета, искореженный осколок от пушки. Сколько раз он клялся и про себя, и вслух отомстить за неизвестного солдата. Сколько раз он обещал ему, неизвестному, что непременно дойдет до Берлина, дойдет, доползет, довоюет за себя и за него. Как же теперь не сходить, не поклониться? Надо постоять, душой погреться, глядя на расплавленное золото вечного огня, бесперебойно, беспокойно бьющегося раненой жар-птицей. Он подошел к массивным черным кованым воротам в Александровский сад. Золотые наконечники сверкали на граненых металлических прутах. Двуглавые орлы, четыре штуки, застыли, взмахнувши крылами на круглых пятиметровых колоннах. На воротах, на вратах стоял привратник, молодцеватый краснощекий милиционер, уже успевший отрастить себе солидное брюшко, под которым пряталась новенькая желтовато-коричневая кобура служебного ТТ с карманчиком для запасной обоймы. Парень стоял как статуя, поверх голов смотрел прохладно отстраненными глазами, полными казенной важности. «Гражданин!» Лениво остановила статуя, двумя руками придерживая свой слегка беременный живот. «Сюда нельзя». «Кому-то, может, и нельзя, а мне сегодня можно», ответил Степан Солдатеич с такой наивной непосредственностью, что милицейская статуя ожила. «Почему это?» Маленькие серые глаза привратника скользнули по Стародубцеву. «Нельзя, папаша, там иностранная делегация, подождите». «Подожду, я не гордый». Степан Солдатеич посмотрел сквозь чистокол решетки. «А кто там, извиняюсь, что за делегация?» Привратник помолчал, зевнул. «Гости из Германии». Вздрогнув, Стародубцев побелел, и рука его, схватившая прохладное копье ограды, побелела от напряжения. Милиционер заметил, слегка обеспокоился. Глаза под козырьком растерянно забегали. «Что с вами? Дурно?» «Гости, говоришь?» — хрипловато спросил Стародубцев. «Это те, которые убили?» Заполошно посмотрев по сторонам, милиционер удивился. «Какие те? Кого они убили?» «Ну, этого... солдата неизвестного. Убили германские гости. А теперь, конечно, им в первую очередь надо пойти на могилку, покаяться, грех замолить. А русский Ваня, хрен с ним, подождет, утрется». Привратник усмехнулся. «Папаша, вы не поняли». «Да все я понял», раздраженно перебил фронтовик. «И сколько вы им будете пятки лизать, оккупантам этим? Самому-то не противно? Нет? такой бугай здоровый, а стоишь тут, груши хоботом околачиваешь. Глаза под козырьком остановились, затвердели темно-свинцовыми жаканами. Я попрошу вас, гражданин, переходя на рычащие ноты, милиционер поправил демократизатор, резиновую дубинку, висящую сбоку. Идите отсюда. Эх ты! Негромко запечалился фронтовик. Немцы у тебя на первом месте, да? А ты сам-то кто после этого? Мясистые, гладко выбритые щеки привратника перекосило сердитой гримасой. Идите, вам сказано, пока я не вызвал наряд. Эх, стыдоба, не унимался фронтовик. Такая стыдоба, что этот солдат неизвестный 100 раз уже, наверное, в гробу перевернулся. Крепкая холеная рука милиционера машинально дубинку потрогала. «А ну, вали отсюда!» – окрысился привратник. «Вали, пока не врезал!» Задохнувшись от возмущения, Стародубцев грудью попер на амбразуру. «А ну-ка, врежь! Попробуй! Я погляжу, куда ты полетишь со своей бессовестной дубиной!» Глаза фронтовика смотрели грозно, прямо. «Врежет он! Смелый какой! Со стариками воевать да с бабами! Ты вон германцев иди погоняй! И всяких там прочих, которые скоро будут мочиться на Красной площади, а ты за ними будешь подтирать! Совсем уже! Продались, как эти! Распузатился тут на казенных харчах!» Посмотрев на скромненькие наградные планки фронтовика, милиционер, невольно подбирая пустцо, зарокотал, наклоняясь. «Я вас прошу, уйдите по-хорошему, уйдите!» Понимая, что парень-то здесь ни при чем, его поставили, он охраняет, но уже не в силах сдержаться от возмущения, Степан Солдатеевич несколько секунд гневно смотрел на привратника. Раскаленными иглами прожигал до сердца, до печенок. Подняв указательный палец, Стародубцев что-то важное хотел сказать в назидание, но в горле вдруг засвистело. У него случился приступ астмы на нервной почве. Глубоко дыша, он отвернулся и, гремя сапогами, понуро побрел от железной ограды, унося в душе обиду и оскорбление за себя, за неизвестного солдата, за всех воевавших на Великой Отечественной войне.